под сводами Казанского собора в 1813 году был похоронен фельдмаршал Кутузов, главнокомандующий русской армией, разгромившей наполеоновские войска. Место его погребения было избрано не случайно, ибо перед отъездом в действующую армию генерал Кутузов поехал помолиться в Казанский собор, и весь народ, который следовал за ним, кричал ему, чтобы он спас Россию. Как выглядела в те годы могила Кутузова и каков был интерьер этой части собора, можно представить себе, читая строки, написанные Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году во время польского восстания. «Перед гробницею святой стою с поникшею главой. Все спит кругом. Одни лампады во мраке храма золотят столпов гранитные громады и их знамен нависший ряд. Под ними спит сей властелин, сей идол северных дружин, маститый страж страны державной, смиритель всех ее врагов, сей остальной из стаи славной екатерининских орлов. В твоем гробу восторг живет, он русский глаз нам издает, он нам твердит о той године, когда народной веры глаз воззвал к святой твоей седине. Иди, спасай! Ты встал и спас!» В тревожные месяцы Отечественной войны 1812 года под сводами Казанского собора звучали слова императора Александра I, обращенные к россиянам. Так, 13 ноября 1812 года здесь был оглашен манифест от 3 ноября, объявляющий благодарность народу. А 1 января 1813 года в Казанском соборе прозвучали слова манифеста от 21 декабря 1812 года об окончании Отечественной войны. В этот день в столице был пушечный салют, весь день раздавался колокольный звон, а вечером была иллюминация. Через год после смерти Александра Сергеевича Пушкина один из его современников посвятил гробнице Кутузова такие строки. «Из Казанского собора смоленский князь Кутузов вышел, приняв благословение архипастыря для отражения врагов. В Казанском же соборе и прах его покоится, окруженный трофеями его неувидаемой славы». Ежегодно 16 апреля перед гробницей Кутузова совершалась панихида. Примечательна судьба высокохудожественного серебряного иконостаса, под местными иконами которого некогда значилось усердное приношение войска Донского. На это сооружение, выполненное при императоре Николае I, пошло около 100 пудов серебра, часть которого пожертвовали донские казаки, отбившие при отступлении Наполеона в 1812 году серебряную утварь, награбленную завоевателями в московских церквах. Отнюдь не случайно серебро было передано именно в Казанский собор. Вот что писал тогда Кутузов настоятелю собора по этому поводу. «Разорители святых храмов пали под бременем своего нечестия. Ничто, похищенное у божества, не осталось в их власти, и победители со смирением кладут на алтарь Бога святыню. Серебро, 40 пудов, доставляемое мною, есть дар неустрашимых донских казаков вашему храму». В настоящее время иконостас почти полностью восстановлен.